Глава вторая. К делу не относится. Зал заседаний оказался меньше, чем ожидала Ника. Размером с ее однокомнатную квартиру, квадратов 30, не больше. В отличие от коридора, здесь было светло. Затененные окна не пропускали солнечные лучи, но под потолком горели лампы. По центру на подиуме располагалось место судьи. За ним флаг Российской Федерации. Слева стоял стол прокурора, он пока пустовал. Якут задержался в коридоре. «Нам туда». Папа указал вправо на стол защиты, сразу за которым находилась стеклянная клетка, охраняемая двумя конвоирами, мужчиной и женщиной. В клетке на скамейке сидел Сергей. Он заметил их и встал. Ника хотела было поздороваться, но тут же наткнулась на предостерегающий взгляд женщины-конвоира. Папа предупреждал, что так будет. Подсудимым в клетке позволяют общаться только с адвокатами. Ника в их ряды не входила, только числилась помощницей. Сергей ободряюще улыбнулся, словно говоря, «Не бери в голову, прорвемся». Хотя, по-хорошему, это она должна его подбадривать и говорить, что все обойдется. А еще ей очень хотелось попросить прощения за то, что пошла к Галиченко. Именно из-за ее наивности Сергей оказался в СИЗО. Папа выложил на стол документы, развернулся и оказался почти вплотную к женщине-конвоиру, преграждающей путь к Сергею. «Вы позволите? Или в прошлый раз недостаточно тщательно изучили мое адвокатское удостоверение?» Женщина бросила взгляд на коллегу, дождалась его кивка и отошла в сторону. «Как дела, Сережа?» «Все хорошо. Ем, сплю, думаю, читаю. Почти как в санатории. Только без интернета и еда. Разнообразием не отличается». «Санаторий для желудочников», — хмыкнул папа. «С жесткой диетой». «Вроде того». Ника села за стол и развернулась в полоборота. Да, общаться с Сергеем она не могла, но кто запретит слушать? «Какие на сегодня планы? Быстренько докажем мою невиновность и разойдемся?» Чувство юмора Сергей не утратил, хотя и выглядел хуже некуда. Замученный, уставший, бледный. Правду говорят, из-за стресса человек стремительнее стареет. Месяц в СИЗО прибавил к возрасту Сергея 2-3 года. Зато одет он был аккуратно. Рубашка с коротким рукавом, брюки, галстук — все чистое, выглаженное. Скорее всего, об этом позаботился папа, любивший повторять, что внешний вид подсудимого — половина успеха. Сергей даже побрился. Наверняка в изоляторе это было не так уж просто. С позволения конвоиров папа передал ему через окошко какие-то бумаги и понизил голос. Теперь Ника не могла их слышать. Оставалось рассматривать зал суда, чтобы скоротать время. Якут уже занял свое место и изучал документы, откинувшись на спинку стула. За соседним столом секретарь вглядывалась в экран ноутбука. В рядах, предназначенных для зрителей, был занят единственный стул, на котором сидела светловолосая женщина. На вид ей было лет 45, максимум 50. Но, во-первых, маска отлично скрывала возраст, а во-вторых, Ника понимала, что женщина эта должна быть старше. Она сразу догадалась, что перед ней Валентина Степановна Подставкина, мать погибшего хирурга, судья на пенсии. Именно она настояла на возбуждении уголовного дела. «Доброе утро, Наталья Андреевна!» — поприветствовал Якут, вошедшую в зал Семашко. «Чудесно выглядите! Лето вам к лицу!» Семашко одернула цветастое платье, похоже, то же самое, в котором она была в их прошлую встречу, и бросила на ходу: «Спасибо на добром слове! Главное, чтобы зима не полнила!» Якут растерянно уставился на нее, видимо, не понимая, шутит она или нет. А если шутит, то как реагировать? Семашка тем временем подошла к столу защиты. «Здрасте всем!» Папа коротко кивнул и продолжил беседу с Сергеем. «Доброе утро!» — поздоровалась Ника. Семашка плюхнула на стол пакет и принялась выкладывать из него документы. «Ты теперь в нашей команде?» «Да». «Ну, добро пожаловать на борт!» «Спасибо. А где Альбина?» «Сейчас будет. В туалет зашла». Семашка села на стул рядом с Никой, шмыгнула носом, достала из пакета видавшую виды маску и натянула на подбородок. «Почти все в сборе». Папа сел справа, заключая Нику между двух адвокатов. «Хоть желание загадывай». Заседание вот-вот должно было начаться. Ника достала из сумки стример. «Пап, как думаешь, судья не будет против, если я прикреплю эту штуку к свидетельской трибуне? Она передает звук на мои аппараты. Это поможет мне лучше слышать». Папа взял стример, покрутил, разглядывая. «Попробую договориться». Он подошел к секретарю. Ника наблюдала, как они общаются, и чувствовала, что волнение нарастает. Дело было не в стримере, а в окружающей обстановке. Она очень хотела попасть на процесс и добилась своего. Что дальше? Пальцы дрожали, как перед экзаменом. Сердце учащенно билось. Секретарь скрылась за дверью позади судейского подиума. Папа вернулся и отдал Нике стример. «Посмотрим, что Ханеш скажет. Должна разрешить твой приборчик». Зарина Тимировна Ханеш была судьей на процессе или председательствующей, как называл ее папа, пользуясь профессиональным языком. Он отзывался о Ханеш благосклонно. Говорил, что она не самый плохой вариант. В меру строга, в меру дотошна. Только курит, как паровоз, а потому делает перерывы в заседаниях каждый час. Иногда чаще, без никотина, долго не выдерживает. «Лучше так», — рассуждал папа. «Без сигарет Ханеш звереет, а нам это не нужно, так что пусть курит на здоровье». В зал вошла Альбина, приблизилась к столу и застыла, глядя на мужа. Сергей демонстративно отвернулся. Мужчина-конвоир сделал шаг вперед. Женщина внимательно следила за Альбиной. «Садись», — указала на стул Семашка. Альбина продолжала смотреть на Сергея, видимо, рассчитывая поймать его взгляд. Сергей разглядывал стены, будто ничего более увлекательного на свете не было. «Садись, говорю», — Семашка выдвинула стул. Альбина посмотрела на нее и запоздало пробормотала. «Всем доброе утро». «Доброе», — поздоровалась Ника. Ей стало неуютно из-за развернувшейся сцены. Неприятно быть свидетелем чужой размолвки. А между Альбиной и Сергеем, очевидно, все было не очень гладко. Альбина, наконец, села. Вскоре в зал вернулась секретарь и кивнула папе. «Разрешили», — прокомментировал он. Ника выбралась из-за стола, протиснулась между клеткой и стулом папы, включила стример, закрепила его на свидетельской трибуне. А когда вернулась на свое место, четко услышала, как якут спросил у секретаря: «Скоро начнем?» Стример со своей задачей прекрасно справлялся. Дверь за судейским подиумом снова открылась. Из нее вышла высокая женщина в черной мантии и с папкой в руке. Ника даже через маску почувствовала тянущийся за судьей сигаретный запах. «Прошу встать, суд идет», — объявила секретарь. Все послушно поднялись. «Прошу садиться». Судья заняла свое место и открыла папку. «Судебное заседание объявляется продолженным. На сегодня у нас запланирован допрос потерпевшей, а также допрос свидетелей Скрынниковой, Шрамко, Воробьева. Секретарь, доложите, пожалуйста». Продолжение фразы смазал шелест страниц, которые перебирала судья, но Ника не боялась упустить что-то важное. Папа предупреждал, что формальности в судебном процессе занимают большую часть времени без них никуда. Отсутствие такой формальности — повод для апелляции. Сергея и Альбину обвиняли по двум статьям — мошенничество и покушение на убийство. Причем, если с первым все было понятно, то про покушение пришлось почитать, чтобы как следует разобраться. Леха верно заметил, грань очень тонка. Хирург умер в результате аварии, которую признали несчастным случаем. Казалось бы, убийства не было, дело закрыто. Однако следователь выяснил, что меньше чем за час до аварии Подставкина отравили, подмешав нитроглицерин в коньяк. Эксперт подтвердил, что доза оказалась смертельной. Выходит, хирург умер бы от отравления. Но по стечению обстоятельств попал под машину. Произошедшее отлично подходило под статью «покушение». Преступники не сумели завершить начатое по независящим от них причинам. За покушение на убийство, да еще и в сговоре, Альбине и Сергею грозило по 10 лет тюрьмы. За мошенничество, штраф и еще полгода-год условно. В зал впустили присяжных. Ника нарисовала в блокноте 6 кружков. Художник, аспирант, официантка, психологиня, домохозяйка и последняя в списке, про которую Ника не успела спросить, а потому назвала ее 6-я. Присяжные с отрешенными лицами слушали, как секретарь зачитывает списки свидетелей, явившихся на заседание. Психологиня, чуть склонив голову на бок, смотрела на Сергея. Аспирант зевал, наверняка надеясь, что из-за маски этого никто не заметит. Ника так увлеклась разглядыванием присяжных, что пропустила момент, когда вызвали потерпевшую. Подставкина вошла в зал. «Пройдите к трибуне», — попросила судья. Подставкина заняла отведенное ей место, даже не взглянув на подсудимых. Она была в маске, как, впрочем, и все присутствующие, за исключением Сергея и Ханеш. Первого от вируса защищало стекло, а последнюю, по всей видимости, судейская неприкосновенность. Даже Семашка подняла маску с подбородка, правда, кончик носа оставила открытым. Пока судья уточняла у Подставкиной дату ее рождения, место работы и задавала прочие стандартные вопросы, Ника старалась утихомирить волнение. Сердце стучало часто-часто, будто это ее собирались допрашивать. Судья перешла к правам и обязанностям. Ее голос звучал чуть приглушенно, но Подставкину Ника прекрасно слышала. Стример располагался как раз около ее правой ладони. Все присутствующие откровенно скучали. Аспирант тер глаза, художник разглядывал пол, официантка накручивала на палец прядь волос. Даже Подставкиной, судя по безэмоциональным ответам, все эти формальности были до лампочки. Наконец, судья передала слово прокурору. «Светлана Александровна», — встав с места, обратился к потерпевшей якут. «Расскажите, пожалуйста, кем вам приходился Подставкин Максим Анатольевич, в покушении на убийство которого обвиняют Власенко Сергея Сергеевича и Власенко Альбину Ашотовну?» Подставкина ответила очень тихо, Ника не поняла ни слова. На помощь, как ни странно, пришел якут. «Представляю, как вам нелегко. Но все-таки попрошу говорить чуточку громче». «Хорошо, я постараюсь. Максим был моим мужем». «Спасибо. Соболезную вашей утрате. Скажите, у вас есть дети?» «Есть. Катюша. Ей в этом году 14». Якут покивал, выдерживая паузу. Видимо, рассчитывал, что наличие дочери вызовет еще большее сочувствие к Подставкиной. «Расскажите, пожалуйста, своими словами о событиях, произошедших 3 февраля 2018 года». «В тот день Максим был на дежурстве. Точнее, сказал, что у него дежурство». Подставкина бросила быстрый взгляд на Альбину. Значит, она в курсе про якобы намечавшееся свидание. Так он дежурил в тот день или нет? Согласно штатному расписанию, нет. Но мне сказал, что у него дежурство. Понятно. Продолжайте, пожалуйста. Катюша была в школе, Валентина Степановна дома. И я пришла с работы и обнаружила Валентину Степановну на полу в гостиной. Валентина Степановна, это кто? Моя свекровь, мать Максима. Ее муж умер 5 лет назад, и она переехала к нам. Ханеш едва уловимо кивнула Подставкиной старшей, та склонила голову в ответ. Якут, секретарь, папа и даже Семашка все мимолетом глянули на мать убитого, только присяжные смотрели в другую сторону, на свидетельскую трибуну. Они не знали, что за женщина сидит в зрительном зале. Откуда? Присяжные материалы дела не читают, со следователем не общаются и впервые слышат обо всех обстоятельствах только во время судебных заседаний. Наверняка у них полная каша в голове. Как убили Подставкина, за что, какие есть доказательства и при чем тут мошенничество? Ничего не понятно. Итак, вы пришли домой и обнаружили Валентину Степановну на полу, — подсказал якут. — В котором часу это было? — В 7:30. — Почему вы так точно называете время? — Потому что я сразу позвонила Максиму. Позже следователь проверил время звонка и сказал, что это было в 7:30. Якут взял со стола файл с документами. «Ваша честь, прошу приобщить к материалам дела детализацию вызовов с телефона жертвы. Согласно детализации, звонок с домашнего телефона в квартире Подставкиных на сотовый телефон убитого произошел в 19:32». Ханеш посмотрела на папу. «Защита, ваше мнение?» «Нет возражений, ваша честь», — ответил папа, чуть приподнявшись. Ханеш перевела взгляд на Семашка. «Нет возражений, ваша честь!» Ханеш кивнула приставу, дежурившему у входа. Тот прошел через весь зал, забрал у якута файл и передал секретарю. Ника наблюдала за происходящим, не понимая, к чему такие сложности. Ведь прокурору было проще протянуть руку и отдать документы самостоятельно. «Светлана Александровна», — продолжил якут, — «что было дальше, после того, как вы обнаружили свекровь на полу?» «Она лежала без сознания. Я запаниковала, не знала, что делать, и позвонила Максиму. Он объяснил, как оказать первую помощь, сказал, что вызовет скорую и сам уже бежит домой». Подставкина говорила четко и уверенно. Не было причин сомневаться в ее словах, кроме одной. Описываемые события происходили не с ней, а с ее дочерью. «Что случилось потом?» — монотонно спрашивал якут. «Я сделала, как велел Максим. Подняла свекрови ноги, расстегнула пуговицы, растерла пальцы, стопы, виски. Она потихоньку приходила в сознание. Я не стала поднимать Валентину Степановну на ноги, оставила на полу. Принесла подушку, одеяло, измерила давление и ждала скорую. Прошло 20 минут. Скорой все не было. А потом позвонили из больницы и сказали, что Максим, что его сбила машина. Сказали, что он погиб». Она прижала ладонь к маске, словно пытаясь вернуть назад последнее слово, и негромко всхлипнула. Сердце в груди Ники снова заколотилось. Подставкина казалась искренней. Ее горе и боль читались и в словах, и в интонации. Неужели возможно так искусно врать? Или... В памяти всплыл недавний разговор с папой. Ника убрала руки под стол, потому что пальцы предательски задрожали. Вдруг папа прав. Вдруг Сергей что-то не так понял. Вдруг Подставкина никогда не пыталась сфабриковать свое алиби. Якут открыл стоящую на столе бутылку, налил в стакан воды. «Вы позволите, Ваша честь?» Он вышел из-за стола, явно намереваясь отнести воду Подставкиной. Ханеш недовольно поджала губы, но все-таки не стала препятствовать. «Суд не возражает». Вряд ли бы присяжные одобрили, если бы она оставила бедную женщину без глотка воды. Хотя после возни с документами Ника бы не удивилась, если бы стакан тоже отправился в путешествие по кабинету через пристава. Якут подошел к трибуне. «Светлана Александровна, я знаю, вам нелегко, но вынужден продолжать расспросы». Он протянул Подставкиной воду. «Спасибо. Просто дайте мне минутку». Семашка хмыкнула и довольно громко пробормотала. «Устроили тут театр». Услышали ее, похоже, только за столом защиты. Остальные наблюдали за тем, как Подставкина пьет и вытирает глаза платком, который тоже галантно предоставил Якут. «Вы ей не верите?» — шепнула Ника. Семашка пожала плечами. «Меня не особо заботит, что она говорит. Эти показания — формальность. А вот обожающие взгляды, которыми присяжные пожирают Якута, это проблема. Теперь для них он истинный джентльмен. Разве такой будет играть нечестно?» Подставкина допила и отдала стакан прокурору. «Готовы продолжить?» — поинтересовался он. «Готово». Якут вернулся за свой стол. «Итак, вы узнали, что ваш муж погиб в результате аварии. Что было дальше?» Подставкина подняла маску. «Скорая так и не приехала. Позже оказалось, что Максим не успел ее вызвать. Но Валентина Степановна уже чувствовала себя лучше, поэтому я оставила ее и побежала в больницу. Я тогда плохо соображала, действовала на автомате. В больнице мне сказали, что Максим пытался покончить с собой». Ника заметила краем глаза, как папа что-то быстро записывает в блокнот. «Кто вам это сказал?» «Главврач. Я помню, что побежала в кабинет Максима, но меня перехватила Шрамко. Это главврач. Сказала, что обнаружила в кабинете Максима предсмертную записку. Полицию уже вызвали». «Светлана Александровна, ранее ваш муж предпринимал попытки покончить с жизнью?» Подставкина ответила не сразу. «Да. За 4 месяца до этого Максим пытался повеситься». Психологиня вскинула голову. Аспирант поерзал на стуле, усаживаясь поудобнее, и с любопытством посмотрел на свидетельскую трибуну. Похоже, он наконец проснулся. «Что в тот раз помешало вашему мужу довести начатое до конца?» — продолжал расспрос Якут. «Его обнаружил коллега Андрюша Воробьев. Он вызвал неотложку. Максима спасли». Якут взял со стола документ и прочитал. «Катюша и Светлана, любимые мои, знаю, как тяжело вам читать эти строки, но поймите, родные мои, так будет лучше нам всем. Светлана Александровна, что это?» «Предсмертная записка Максима». «Когда вы прочитали ее первый раз?» «В феврале. После смерти Максима». «Вам известно, когда именно ваш муж написал эту записку?» «Возражаю, Ваша честь!» Семашка привстала. «Определение даты написания записки не входит в компетенцию потерпевшей». «Принято!» Ханеш сидела, сцепив пальцы в замок, и внимательно следила за допросом. «Обвинение. Продолжайте. Постарайтесь задавать вопросы, входящие в компетенцию потерпевшей». «Хорошо, ваша честь». Якут подумал пару секунд, видимо, пытался перефразировать. «Светлана Александровна, известно ли вам, что данная записка...» «Возражаю, ваша честь!» — снова перебила его Семашка. «Наводящий вопрос!» «Я даже не успел закончить!» — театрально всплеснул руками Якут. «И тем не менее...» — Якут глянул на судью, та кивнула. «Обвинению предлагается исключить наводящие вопросы». «Хорошо, ваша честь. Светлана Александровна...» Якут снова задумался. «Когда вы узнали, что смерть вашего мужа квалифицировали как убийство?» Он посмотрел на Семашко, но той нечего было возразить. «Почти через год». Следователь пришел к нам с Валентиной Степановной в гости и сказал, что, вероятно, Максима убили. «Расскажите, пожалуйста, подробнее о том визите». Следователь сказал, что Максим написал записку перед тем, как пытался повеситься, то есть еще в ноябре. Но в тот раз записку не нашли. А 4 месяца спустя Максима отравили и подбросили записку, чтобы выдать убийство за суицид. Ответ получился исчерпывающим и явно заинтересовал присяжных. Все, включая аспиранта, внимательно слушали. Якут снова взял со стола документы и повернулся к судье. «Ваша честь, прошу приобщить к материалам дела предсмертную записку, найденную в кабинете жертвы, а также результаты экспертизы, подтверждающие, что, во-первых, записка была написана убитым, и, во-вторых, он написал ее, предположительно, за 3-6 месяцев до смерти». Снова последовала процедура опроса адвокатов и путешествие документов от прокурора к секретарю через пристава. Ника читала результаты экспертизы. Конечно, невозможно было установить, написал хирург записку в феврале или 4 месяцами ранее. Слишком мал был промежуток времени. Вот если бы речь шла о 10 годах, другое дело. Однако эксперт отталкивался не от возраста чернил и бумаги, а от ее состава и от линии отрыва страниц. Он сопоставил лист, на котором была написана записка, со страницами из блокнотов, принадлежавших убитому, и подтвердил гипотезу следователя. Перед смертью Подставкин пользовался одним блокнотом, а записка была оставлена на листе из другого, того, который хирург исписал за 3 месяца до смерти. Значит, записку он оставил раньше, предположительно, в ноябре, когда пытался повеситься. «У обвинения еще имеются вопросы?» — поинтересовалась судья. «Нет, ваша честь. Светлана Александровна, спасибо и еще раз примите мои соболезнования». «Защита, ваши вопросы к потерпевшей?» «Нет вопросов, ваша честь», — ответила Семашка. Папа поднялся. «А у меня парочка вопросов имеется. Во-первых, я очень сочувствую вам и вашей дочери». «Спасибо». Подставкина даже не повернула голову в их сторону. Папу это не смутило. «Вы сказали уважаемому прокурору, что впервые увидели записку уже после смерти мужа. Верно?» «Да». «Экспертиза показала, что ваш муж вполне вероятно написал записку раньше. Предположительно, перед тем, как пытался в ноябре свести счеты с жизнью. Как думаете, где записка находилась все это время?» «Понятия не имею. Я ее не видела». «Вы ее не видели», — пробормотал папа, словно обдумывая ответ. Но Ника понимала, он аккуратно акцентирует внимание присяжных на самом важном. «Скажите, в ноябре, когда ваш муж пытался покончить с собой, как вы отнеслись к тому, что он не оставил записку?» «Никак. Я тогда вообще об этом не думала». «Вы об этом не думали». Папа снял очки и в напускной задумчивости потер лоб. «Ваш муж пытался покончить с собой, но даже не соизволил с вами попрощаться. Удивительно, что вас это не обидело». «Возражаю, ваша честь!» Не вставая с места, возмутился якут. «Мы здесь не для того, чтобы слушать рассуждения адвоката!» Ханеш посмотрела на папу. «Протест принят. Защите предлагается задавать вопросы, а не высказывать утверждения». «Извините, ваша честь, вопросы так вопросы». Папа взял со стола стопку бумаг и сделал вид, что читает, а сам тайком подмигнул Нике. Ясно дело, его рассуждения не были случайны. Он аккуратными мазками рисовал собственную картину специально для присяжных. Представление только начиналось. Самые интересные сцены были еще впереди. «Светлана Александровна, прокурор уже приобщил к материалам дела предсмертную записку. Я попрошу вас прочитать строки, которые я выделил». Пристав передал Подставкиной копию записки, и та без выражения, монотонным голосом прочитала. «Света, мне не хватило духу признаться лично, поэтому делаю это сейчас. Я изменял тебе. Прости, родная, я трус и подлец. Ты достойна быть счастливой, а я, очевидно, способен только твое счастье разрушать». Повисла пауза. Папа надел очки и, не скрываясь, изучал реакцию присяжных. Текст записки их взбудоражил. Психологиня закинула ногу на ногу, устраиваясь поудобнее. Домохозяйка подалась вперед, уперев локти в колени и положив в ладони подбородок. «Светлана Александровна, когда именно вы узнали, что муж вам изменял?» «Когда прочитала записку». «Я бы хотел услышать дату, хотя бы приблизительно». «Ночью? С 3 на 4 февраля». «Хорошо. Отмотаем на 4 месяца назад, до того момента, когда ваш муж пытался повеситься. Где именно это произошло?» «В его кабинете, в больнице». «А где 4 месяца спустя нашли предсмертную записку?» «В его кабинете, в больнице». Если с якутом Подставкина вела себя вполне приветливо, то папе отвечала коротко и безэмоционально. «Речь об одном и том же кабинете?» «Да». «В какой больнице работал ваш муж?» «Ваша честь!» — не выдержал якут. «Мы тогда вечера не управимся. Может, защита уже перейдет к сути?» Ханеш подперла ладонью подбородок. «Защита? Ближе к делу, пожалуйста». «Я стараюсь, ваша честь, но односложные ответы потерпевшей вынуждают меня задавать все больше вопросов. Между тем, момент очень важный. Убитого, предположительно, отравили в собственном кабинете. Присяжные должны знать, имели ли подсудимые туда доступ». Художник кивнул, он явно был согласен. Да и Ханеш нечего было противопоставить. «Продолжайте. Потерпевшая, постарайтесь, пожалуйста, отвечать чуть более развернуто». «Хорошо, ваша честь», — буркнула Подставкина. Папа едва заметно улыбнулся. «Светлана Александровна, я бы хотел услышать ответ на последний заданный вопрос. В какой больнице работал ваш муж?» «В больнице скорой медицинской помощи. В той же, где тогда работали Власенко. У обоих была возможность попасть в его кабинет. Не то чтобы там проходной двор, но Максим часто засыпал на работе и не всегда запирался». Она вызывающе посмотрела на папу, словно спрашивая, достаточно развернуто. Спасибо. Чуть ранее вы сообщили суду, что работаете экономистом в той же больнице. Скажите, как часто вы бывали в кабинете мужа? Подставкина сжала пальцами трибуну. Ловко, хмыкнула Семашка. Художник заинтересованно подался вперед. Мне повторить вопрос? Невинным голосом поинтересовался папа. Ваша честь, поднялся из-за стола якут. То, как часто потерпевшая бывала в кабинете мужа, не имеет отношения к рассматриваемому делу. Ну как же? Театрально развел руками папа. Убитый написал записку в кабинете. Спустя 4 месяца ее нашли в том же кабинете. Если все это время записка оставалась... Ваша честь, я настаиваю, что это не относится к делу. Если уважаемый коллега со мной не согласен, нам следует обсудить это без присяжных. Относимость не входит в их компетенцию. Папа повернулся к судье. «Разумеется, я не согласен». Ханеш посмотрела сначала на него, потом на якута. «Защита обвинения. Подойдите». Оба адвоката и прокурор послушно направились к ее столу. Происходило именно то, о чем предупреждал папа. Никто не позволит обсуждать возможную причастность Подставкиной к смерти мужа. По извращенной судебной логике это не имело отношения к делу. Так или иначе, папа добился своего. Присяжные услышали, что записка все это время могла находиться в кабинете. Они знают, что Подставкина работала в той же больнице, а содержание записки отлично демонстрировало мотив. Хирург ходил налево. Осталось связать первое, второе и третье и сделать вывод. Если Подставкина нашла записку, то у нее имелись причины злиться на мужа. Еще бы продемонстрировать присяжным, что она сфабриковала алиби. Вот только Ника и сама никак не могла понять, врет ли Подставкина. Она утверждала одно, Сергей другое. Кому верить? Судья что-то негромко втолковывала папе и Семашка. Невозможно было услышать ни слова. Ника пожалела, что разместила стример так далеко. Ханеш подозвала секретаря, та присоединилась к беседе с листом и ручкой. Видимо, вела протокол. Через несколько минут совещание у судейского стола завершилось, и все его участники вернулись на места. Ханеш обратилась к присяжным. «Уважаемые члены коллегии, последний вопрос признан судом, не относящимся к текущему разбирательству, поэтому потерпевшая не будет на него отвечать. Защита, у вас имеются другие вопросы?» «Имеются, ваша честь. Меня очень заинтересовала детализация вызовов с телефона убитого, которую прокурор приобщил к делу. Я бы хотел, чтобы потерпевшая с ней ознакомилась». Папа передал распечатку приставу, тот положил ее на трибуну перед Подставкиной. «Светлана Александровна, вам известно, кому принадлежит номер, выделенный зеленым?» «Известно». «И кому же?» «Мне». Подставкина снова вернулась к тактике односложных ответов, но папу это не смутило. «А второй номер, выделенный желтым, вам знаком?» «Знаком». «Не подскажете, что это за номер?» «Это наш домашний». «Спасибо. Чуть ранее вы заявили, что в вечер смерти мужа вернулись домой и обнаружили свекровь без сознания. Кто еще находился в тот момент в квартире?» «Никого. Только я и Валентина Степановна». «Понятно. Уважаемый прокурор любезно предоставил нам детализацию звонков вашего мужа за целый месяц. Я подсчитал. В январе вы звонили мужу со своего сотового 23 раза. Он звонил вам 12 раз, тоже на сотовый. Однако в вечер, когда убили вашего мужа, вы позвонили ему с домашнего телефона. Впервые за месяц. Папа выдержал паузу, которой тут же воспользовался прокурор. «Возражаю, Ваша честь. Адвокат снова высказывает утверждение, хотя намеревался задавать вопросы». «Я как раз к этому подошел, если позволите». Папа вопросительно посмотрел на Ханеш. «Продолжайте. Только воздержитесь, пожалуйста, от умозаключений». «Конечно, Ваша честь. Светлана Александровна, вы утверждаете, что в вечер убийства звонили мужу с домашнего телефона. Если действительно звонили вы, то почему, как обычно, не воспользовались сотовым?» Якут подскочил, но Ханеш не дала ему возразить. «Вопрос снимается, как не относящийся к делу. Защита. Мы только что это обсуждали». «Простите, Ваша честь, я был уверен, что обсуждение касалось записки». Ханеш смерила его недовольным взглядом. «Обсуждение касалось любых альтернативных версий. Вам требуются дополнительные разъяснения?» Ника видела, что папа колеблется. Он подошел к тонкой грани. Можно было надавить на потерпевшую. Но стоило ли злить судью? Если после выступления прокурора у Ники возникли сомнения, то теперь она снова склонялась к версии, что Подставкина обеспечила себе алиби. Папа задал очень правильный вопрос. «Зачем звонить с домашнего?» Возможно, конечно, сотовый разрядился или деньги на балансе закончились, но более вероятно, звонила не Подставкина, а ее дочь. Родители далеко не всегда покупают детям мобильные телефоны, чтобы те не отвлекались от учебы. Вот девочка и воспользовалась домашним. Ника очень хотела услышать объяснение Подставкиной. Но судья уже дважды снимала вопросы, указывающие на ее возможную вину. Если папа продолжит в том же духе, его могут удалить из зала. «Ваша честь, дополнительные разъяснения не требуются. Но я прошу занести мой вопрос в протокол с указанием, что суд его снял». Ханеш повернулась к секретарю. «Убедитесь, что в протокол внесены все вопросы адвоката к потерпевшей. Адвокату Ловкину выносится предупреждение за невыполнение требований суда». «Адвокат, вам это понятно?» «Да, Ваша честь, я не согласен, но мне понятно». «У вас имеются другие вопросы к потерпевшей?» «Нет, Ваша честь». «У второго адвоката имеются вопросы?» Семашка привстала. «Нет, Ваша честь». «Подсудимый, у вас есть вопросы?» «Нет, Ваша честь». Сергей встал со скамейки и тут же плюхнулся обратно. «Подсудимая?» «Нет, Ваша честь». «Потерпевшая может быть свободна. Объявляется перерыв на обед. Потом заслушаем показания свидетелей». Ханеш стукнула молотком, чего можно было не делать. Молоток не являлся обязательным атрибутом в суде, но некоторые судьи пользовались им для пущего эффекта. Ханеш явно была в их числе. Она направилась к двери за судейским подиумом, на ходу извлекая из пачки сигарету. Снова заскрипели стулья, зашаркали ноги. Подставкина подошла к свекрови, а папа вернулся к столу. «Ну как тебе?» Ника прижала палец к губам и указала на ухо. Мимо свидетельской трибуны как раз проходили шестая и домохозяйка. Стример уловил их разговор. «Я так и не поняла, какая разница, звонила она с домашнего или с сотового?» «Я тоже не поняла. Но судья же сказала, что это не относится к делу. Так что забудьте». «А что насчет доступа к кабинету?» Догнал их аспирант. «Адвокат так и не объяснил, для чего это спрашивал». Остальное Ника не услышала. Присяжные вышли из зала. Жаль, нельзя было прикрепить стример к каждому из них. «Узнала что-то полезное?» — поинтересовался папа. Ника вздохнула. «Как же так? Она была уверена, что допрос как минимум заставит присяжных задуматься. Кажется, они не очень-то уловили твои намеки. «Да на что вы, собственно, надеялись?» — хмыкнула Семашка, собирая со стола документы. «Хотели показать, что звонил кто-то другой? Вообще не факт. Ну, закончились у нее деньги на телефоне, вот и позвонила с домашнего. Это одно из объяснений. Я таких с десяток за минуту выдам. Не думаю, что присяжных проняло. Но потерпевшую вы точно позлили». Она указала глазами на Подставкину, беседующую со свекровью у выхода из зала. Подставкина-старшая держала невестку за плечо и что-то назидательно втолковывала. Подставкина-младшая мотала головой, похоже, не соглашалась со свекровью. Папа развел руками, как бы говоря, «Я сделал все, что мог». Он и в самом деле старался, даже заработал предупреждение. Вот только будет ли от этого толк? «Я уже надеялся, вы обо мне забыли, ребята», — хмыкнул Сергей, когда конвоиры подошли к окошку в клетке. Он привычным жестом высунул наружу запястья. Мужчина-конвоир защелкнул на них наручники, после чего Сергея вывели из зала. «До встречи во втором акте», — бросил он на ходу. Альбина проводила мужа взглядом. «Не переживай, здесь нормальные конвойки». Семашка засунула документы в пакет. «Там даже стол есть, можно пообедать. Ты сама как? Хочешь перекусить?» Альбина опустила маску и втянула воздух, опершись руками о стол. «Господи!» — прочитала Ника по ее губам. «Когда это закончится?» «Чего ты там бормочешь?» — переспросила Семашка, вставая. «Это неправильно», — проговорила Альбина. Нике снова пришлось читать по губам, а Семашка, похоже, вообще ничего не услышала. «Аль, я так и не поняла. Мы есть идем?» Альбина посмотрела на нее. «С ним обращаются как с виновным. Как будто все уже решено». Семашка взяла пакет в одну руку, сумку в другую. «Ты до сих пор удивляешься? Снова забыла про презумпцию вины?» «Конечно, все решено. Вы с Сергеем только называетесь подсудимыми. В глазах судьи и прокурора вы виновные. По какой-то причине разгуливающие на свободе. В смысле, ты разгуливаешь. К Сергею у них претензий меньше». Альбина растерянно посмотрела на нее. Очевидно, она ожидала от своего адвоката большего сопереживания. Папа постарался выправить ситуацию. «Вот поэтому мы и выбрали суд присяжных. Простые люди смогут решить беспристрастно». «Ойли!» — хмыкнула Семашка. «Да какая там беспристрастность? Поставьте себя на их место. Что бы вы решили, увидев человека в клетке, которого охраняют молодцы с оружием? Что это преступник, зверь, убийца, поэтому его и ограждают от общества. Декорации влияют на присяжных похлеще, чем улики и доводы. Так что не питайте иллюзий. Они с самого начала предвзяты». Ника не рассматривала арест Сергея под таким углом. Но ведь Семашка права. Видишь человека за решеткой, и подсознание вешает ярлык «преступник». О какой беспристрастности может идти речь? «Не нагнетай. Все плохо, никто с этим не спорит. Аквариумы эти, — папа указал на клетку, — не регламентированы ни одним законом. Ты подписывала петицию, чтобы их устранили?» «А толку? Все равно не уберут». «Как знать. Во всем цивилизованном мире подсудимый сидит на скамейке рядом с адвокатом. И в СССР так было. А сейчас понастроили клеток». «Вот именно! А вы говорите, не нагнетай». «Говорю, потому что надо сражаться, а не ворчать почем зря. Лечь и поднять лапки. Всегда успеем». До встречи с Семашко Ника была уверена, что папа видит все в черном цвете. Однако на фоне адвоката Альбины он казался неунывающим оптимистом. «Ладно, поживем, увидим», — махнула рукой Семашко. «Обратите внимание, с нами желает пообщаться госпожа потерпевшая. Может, хочет ответить на вопросы, которые сняла Ханеш?» К их столу и в самом деле направлялась под Ставкина-младшая. «Я не знаю, что ты задумала», — ткнула она пальцем в Нику. «Но не смей вовлекать во все это мою дочь». «Светлана Александровна», — ровным голосом проговорил папа, — «если вам есть что поведать, я с удовольствием снова вызову вас к свидетельской трибуне. В противном случае попрошу от всяческих высказываний воздержаться». Подставкина смерила его взглядом и снова глянула на Нику. «Я тебя предупредила», после чего развернулась и направилась к выходу. «Ронюшка, не обращай внимания. Ей нужно было на ком-то отыграться». Ника задумчиво смотрела Подставкиной вслед. «Да я и не обращаю. Но ты заметил? Она только что подтвердила, что в тот вечер звонила ее дочь». Папа помолчал секунду. «А ведь правда!» Ни разу за время допроса он не упомянул дочку Подставкиных. Лишь намекнул, что позвонить мог кто-то другой. Подставкина же подошла к ним с требованием оставить дочь в покое, а это могло означать только одно. Сергей был прав. Она и в самом деле сфабриковала алиби. Вот только Ханеш ясно дала понять, что альтернативные версии рассматриваться не будут, заметил папа, убирая в кейс документы. Так что присяжным мы об этом не расскажем. «Но они должны знать», — возразила Ника, обращаясь скорее к себе самой. «Если не афишировать, что преступление мог совершить кто-то другой, как тогда снять подозрения с Сергея и Альбины? Как заставить Следственный комитет продолжить расследование?» «Ронюшка, влиять на присяжных запрещено. Мы вообще не имеем права с ними контактировать, так что даже не думай». Ника не ответила. «Как можно обещать о чем-то не думать? Особенно, когда мысли крутятся вокруг одного. Присяжные должны знать все обстоятельства дела». Папа с сомнением смотрел на нее. Но Ника не собиралась нарушать правила. Кажется, она нашла законную лазейку. Не обязательно общаться с человеком, чтобы вложить информацию ему в голову. На этом базируется любая реклама. Она маркетолог, и, похоже, пришло время воспользоваться конкурентным преимуществом. Пришло время прорекламировать присяжным правду.